знавший его отца, военного врача царской армии. И далее он вместе с остатками разбитой белой армии попадает в Галлиполи, где и встречается с Сергеем Яковлевичем. Ну а затем они вместе учатся в Пражском университете, живут в Свободарне, общежитии казарме для студентов-эмигрантов. Поначалу Марина Ивановна не приняла его душой и даже с некоторой издевкой относилась к его мотыльковости, слово Али, легковесности, непониманию, незнанию литературы и слишком среднему его калибру. Но Казанова, маленький Казанова, так называл его Сергей Яковлевич, одержал победу. Однако и этот роман, как и все другие романы Марины Ивановны, был скоротечен. Ум ли не дремал и слишком быстро отрезвил ее, и снова разноголосится чувств, дел, помыслов. Их руки не похожи на их дела, и их слова на их губы. Радзевич ли был ошарашен, напуган лавиной чувств, обрушившихся на него? Каждое мое отношение — лавина. Сергей ли Яковлевич был причиной? И наше дело, что и как. В наследство нам останутся ее поэмы, ее стихи. 10 января 1924 года Марина Ивановна пишет Бахраху. «Милый друг, я очень несчастна. Я рассталась с тем, любя и любимая, в полный разгар любви. Не рассталась, оторвалась. В полный разгар любви, без надежды навстречу, разбив и его, и свою жизнь. Мое будущее — это вчера, ясно? Я без завтра. Остается одно — стихи, но вне меня живой они ему не нужны. Любит Гумилева, я не его поэт. Стало быть, и эта дорога отпадает». Его жизнь она не разбила, и, несмотря на трудности и опасность своего пути, он дожил до глубокой старости в семейной заводе, женившись дважды. А что касается ее, то дорога стихов — это была единственная ее дорога в жизни, на которой она не сумела заблудиться. И, в общем-то, уже довольно скоро становится ей безразличным, ведет ли эта дорога к нему или не ведет. Его уже не существует. Он только повод к ее переживаниям, тоске, трагедии. А без трагедии она не может жить, к стихам. Она уже совсем нелестно будет говорить о нем и пригвоздит, быть может, к вечности в своей тетради его вовсе не таким, каким рисует его в письмах, и не таким, каким он был на самом деле, а таким, каким предстал ей в момент разочарования, досады, гнева. Как в увлечениях, так и в разочарованиях она безмерна. И объективной быть не хочет, не может, не умеет. Сноска. Быть может, это является одной из причин, почему Эфрон закрыла дневники и записи Марины Ивановны до 2000 года. Ее час с ним кончен. Остались стихи «Дорога в вечность», где он, они будут лишь сноской к ее стихам. В людях я загораюсь и от шестого сорта. Здесь я не судья, но стихи. Встречи с Радзевичем мы обязаны поэмой «Горы» и поэмой «Конца». Но еще не расставаясь с ним, Марина Ивановна писала все тому же Бахраху. «Я сейчас накануне большой вещи. Это меня радует и страшит. Вздрогнешь, и горы с плеч. И душа горе. Дай мне о горе спеть, о моей горе. Черной ни днесь, ни впредь не заткну дыры. Дай мне о горе спеть наверху горы. Та гора была миры. Бог за мир взымает дорого. Горе началось с горы. Та гора была над городом, та гора была миры, боги мстят своим подобием, горе началось с горы, та гора на мне».